Помощь. Среди многих разнообразных заблуждений людей нет почти ничего более опасного, как то, что мы не умеем ни давать, ни принимать благодеяний, писал Сенека. Казалось бы, чего тут уметь? Но у нас большие проблемы с тем, как попросить помощи, кого просить, кому помогать, как помочь так, чтобы не обидеть. Вы идете в переходе метро, мимо пьяницы, который держит в руках картонный стаканчик и жалобно тянет. «Подайте, пожалуйста». И думаете, помогать или нет. Жалко его, но ведь он алкоголик, пропьет. Да и не хочется как-то. А по-человечески как правильно? Или же часто люди отказываются от чьей-то помощи не потому, что она им не нужна, а потому что не хотят быть обязанными. «Я сам справлюсь. Мне неловко принимать твою помощь». Правильно ли они поступают? Не обижают ли они другого своим отказом? Помощь — штука опасная. Можно так помочь другу, что потеряешь его. Так давайте научимся правильно помогать. Что такое благодеяние? Благодеяние — это, согласно Сенеке, когда вы с готовностью по доброй воле совершаете благодетельное действие, которое дает радость другим. Он подчеркивает, ничто не бывает благодеянием, кроме совершаемого для нас вследствие некоторого обдуманного намерения, и притом намерения дружелюбного и благосклонного. То есть, когда вы делаете что-то ради выгоды из желания что-то получить в ответ, это не благодеяние, а торговая сделка. Что именно вы должны человеку, который вам помог? Самый простой ответ — то, что вам дали. Дали денег — значит, вы должны деньги. Дали возможность — возможность. Но подумайте, есть ли разница? Дал вам 20 тысяч рублей миллионер, для которого это стоимость одного обеда, или уборщица, для которой это месячная зарплата? Неужели вы будете в равном долгу перед этими людьми? Или вы попросили в долг у друзей? Один одолжил сразу после первой просьбы. Перед вторым пришлось плакать и унижаться, чтобы получить от него эту сумму. Будет ли одинаковой ваша благодарность этим людям? Благодеяние заключается не в золоте, не в серебре и не в каком-либо другом из предметов, слывущих весьма ценными. Но в самом расположении дающего, говорит Сенека. Валюта благодеяния — это добрая воля. Наша помощь другим людям — это просто способ, которым мы высказываем человеку нашу дружбу, нашу приязнь. Это способ показать любовь. Медаль, которой награждают солдата, — это символ благодарности за совершенное им дело. Подобным образом и то, что представляется нашим взором, не само благодеяние, но лишь след и знак благодеяния, полагает Сенека. Деньги или услуга, которую вы оказали, — все это не более чем внешнее выражение благодеяния, медалька на кителе. Суть благодеяния не в том, что вы дали, а в самом акте помощи. Важно не что, а как. Важно не то, что делают или что дают, но то, с каким расположением духа это совершают. Ибо в этом-то расположении лица, дающего или делающего, и состоит само благодеяние, а не в том, что дают или делают. Сенека. Представьте, что вам срочно нужны деньги. Вы идете к трем лучшим друзьям. Первый обнимает вас, поддерживает, тут же дает немного денег. Этой суммы недостаточно, но тем не менее. Второй дает хороший совет, но при этом извиняется и говорит, что не может помочь деньгами. Третий сочувствует, но очень долго мнется. Сначала обещает помочь, но забывает. Вам приходится несколько раз напомнить ему об этом. И когда он, наконец, дает деньги, у вас есть ощущение, что он их от сердца отрывает. Если бы эта сумма не была так нужна, вы бы давно плюнули и ушли. А теперь вопрос. Что эти люди получат в ответ? Первый помог сразу, получил вашу благодарность и долг перед ним. Второй не смог помочь, но сказал об этом сразу, постарался поддержать и дать совет. поэтому вы немного разочарованы, но и благодарны ему за поддержку. Он получает вашу благодарность. А третий. Получит ли он вашу благодарность? Скорее, вы просто будете чувствовать себя в долгу перед ним. Да еще и неприязнь отравит ваши отношения. Так был ли вообще смысл в его помощи? Ведь дающий не только не получил благодарности, но еще и потерял расположение друга. Если вы неправильно окажете благодеяние, то в нем теряется смысл. Как писал Сенека, никто охотно не признает себя должником в том случае, когда он не получил, а вынудил. Может ли кто быть благодарен тому человеку, который гордо бросил благодеяние, с гневом выкинул его или оказал его уже после того, как утомился, с тем только чтобы избежать докуки? Ошибается, кто питает надежду на благосклонность со стороны того, кого он изнурил проволочками, измучил ожиданием. Благодеяние принимается с таким же чувством, с каким оказывается. Посему не следует оказывать его с пренебрежением. Зачем вообще помогать людям? Помните, мы говорили о том, что благо делается ради блага. То же самое и здесь. Благодеяние мы совершаем ради самого благодеяния. Потому что оно дает нам самое важное. Счастье. Как показали экспериментальные научные исследования профессора психологии Сони Любомирски, когда человек совершает добрые дела, это делает его счастливым. Даже если вы не получите ничего взамен, даже если это доброе дело для вас не слишком приятно, даже если этот человек никогда не узнает о том, что вы для него сделали, даже если это какая-то мелочь. Сам факт того, что вы сделали доброе дело, делает вас счастливым. Этому есть несколько причин. Когда мы помогаем другим, мы укрепляем социальные связи и удовлетворяем базовую потребность во взаимосвязи с другими людьми. Мы чувствуем, что нужны людям, и они, если понадобится, помогут нам. Мы избавляемся от вины и дискомфорта от того, что другой человек в плохой ситуации. Мы учимся оценить то, что имеем. Раз мы помогаем, то нам больше повезло в жизни. Мы учимся оценить то, чего достигли, и средства, которые у нас имеются. Мы улучшаем свою самооценку. Мы чувствуем, что важны и нужны другим, становимся более уверенными в себе, оптимистичными, начинаем гордиться собой. Мы учимся любить и ценить себя. Мы чувствуем гордость от своей эффективности. Мы видим, что можем справиться с теми проблемами, с которыми другой человек справиться не может. Часто помощь приносит больше пользы самому помогающему, чем тому, кто ее получает. В одном из экспериментов профессор Любомирски выяснила, что женщины, занимавшиеся волонтерской деятельностью, отмечали значительные позитивные изменения в своей жизни, даже больше, чем у тех, кому они помогали. Как говорит профессор, если вы хотите почувствовать улучшение уровня счастья, нужно просто совершать больше добрых поступков, чем вы привыкли. При этом нельзя превращать свою помощь в унылую обязаловку, а просто стараться делать больше разных, порой даже маленьких благодеяний. Как правильно оказывать благодеяние? 10 правил от Сенеки. Правило первое. Помогайте без колебаний. Будем оказывать благодеяние так, как желали бы сами принимать его. Прежде всего, охотно, скоро и без всякого колебания. Сенека. Благодеяние становится неприятным, если вы изначально не хотите помогать. Тяните время, находите отговорки или даете, но так, словно отнимаете у самого себя. Лучше сразу отказаться, чем тянуть, пока лицемерие, ложь, неприязнь и нежелание выстроить стену, которая разделит вашу дружбу. Когда из вас приходится что-то вытягивать, это не помощь. Вам просто стыдно отказаться. Вы делаете это не из искреннего желания, а потому, что не находите в себе сил сопротивляться общественному мнению, которое говорит, чтобы быть хорошим человеком, надо помогать. Это проявление слабохарактерности. В таком поступке нет души. Однажды подруга попросилась ко мне на дачу отдохнуть на неделю. У нее дома были проблемы. Ссора с парнем, больная бабушка. Мне не хотелось возиться с гостями, но я не могла отказать. Я тянула время, говорила «да», но придумывала причины, почему ей лучше не приезжать. Мы начали злиться друг на друга. Тогда я открыла трактат о благодеяниях и поняла, что поступаю точно так, как Сенека предостерегал нас не поступать. Я спросила себя, хочу ли я на самом деле ей помочь. Оказалось, что да, поэтому я сразу ей написала. И это помогло и сохранить дружбу, и оказать поддержку важному человеку. Правило второе. Помогайте, не вынуждая выпрашивать. Поздно оказал благодеяние тот, кто оказал его просящему. Сенека. Для многих сам акт просьбы — та еще пытка. И вынуждая человека вновь и вновь выпрашивать у вас помощь, вы просто спускаете в унитаз всю его будущую благодарность. А ведь в таком случае полученное будет не благодеянием, а заработанным унижением и просьбами. Как говорил Сенека, лучший вариант — это когда мы сами, не дожидаясь просьбы, предлагаем помощь или же помогаем после первой же просьбы. Представьте, что вы старушка, которая упала на улице. К вам подбегает молодой человек и помогает подняться. Вы думаете, какой воспитанный, спасибо ему огромное, такой молодец. Или вы валяетесь на земле, а люди проходят мимо. Вы окликаете молодого человека и просите его помочь. А он в ответ оглядывается по сторонам, словно ищет, на кого вас спихнуть, морщится, но в итоге помогает вам. Большую ли благодарность вы будете к нему испытывать? Правило третье. Помогайте без презрения. «Мудрец, — говорил Сенека, — подаст нуждающемуся не в той оскорбительной манере, как это обычно делают желающие казаться сострадательными, кинут и обольют презрением тех, кому помогают, и отшатываются от их прикосновения. Нет, он подаст как человек такому же человеку из общего с ним имущества». Вы обращали когда-нибудь внимание, как люди кидают милостыню? Кто-то морщится от жалости и тихонько кладет со скованной улыбочкой. Кто-то небрежно бросает, как бросают зерно курам или мусор в урну. Но тихое ли, громкое ли, презрение остается презрением. Можно ли ненавидеть человека, который вам помог? Можно, если он бросил помощь с надменным видом, с грубыми словами. Но главный вопрос тут — зачем он вообще это сделал? Чтобы показать, как он хорош и добр, или ради желания отвязаться от просящего и не слышать страдания других. Какой бы ни была причина, никакого отношения к доброй воле и к получателю она не имеет. Он подал свою помощь как объедки ненавистной собаки. Можно ли, будучи в здравом уме, ожидать за такое благодарности? Сенека говорил, «Мудрец не испытывает отвращения к худобе и лохмотьям и опирающийся на посох дряхлости, но помогает всем достойным помощи. Для стоиков все люди равны, глупые ли, злые ли, немые ли, нищие ли, все они дети Бога, игрушки судьбы, как они сами». Поэтому даже подавать милостыню стойки будут как равному человеку, который оказался в беде. Правило четвертое. Помогайте с радостью. Помогать людям нужно с радостью, говорит Сенека. Во-первых, человек уже в неприятной ситуации, и ваша поддержка и доброта его утешат. Во-вторых, его благодарность к вам возрастет еще сильнее. В-третьих, не забывайте, что вы делаете добрые дела ради того, чтобы быть счастливее от помощи другим. Поэтому и совершайте их с радостью и удовольствием. Часто нам на самом деле не хочется взваливать на себя проблемы другого человека. Но вроде как непорядочно отказать, поэтому мы оказываем помощь поверхностно для вида. Кто-то ищет работу? Спрошу пару человек, и на этом все. В такой ситуации нужно задать вопрос. Хотите ли вы действительно помочь этому человеку? Если нет, то откажитесь сразу. Зачем давать ложные надежды? А если ответ «да», то подумайте, что вызывает в вас неприятие. Возможно, эта помощь кажется вам непосильной. Тогда просто искренне и с радостью сделайте то, что в границах ваших возможностей. Помните, что мы помогаем не для того, чтобы избежать социального осуждения, а для того, чтобы порадоваться. Правило пятое. Помогайте сразу. Когда душа, доведенная до тоски, уже во время ожидания начинает ненавидеть благодеяние, то может ли она быть за него благодарной? Сенека. Если вы медлите, все время откладываете помощь, то, как говорил Сенека, вы время теряете и свою дружбу не доказываете. Ожидания мучат человека, а тем более ожидание помощи. Лучше сразу сказать «нет», чтобы человек пошел искать другое решение или нашел время смириться с поражением. Ожидание — медленная пытка, и подвергать ей того, кого вы считаете другом, — дурное дело. Правило шестое. Не заставляйте просить дважды. Ничего нет прискорбнее, как просить даже то, что ты уже выпросил. Сенека. Представьте, что вы у кого-то что-то попросили. Он согласился и будто забыл о вашей просьбе. Вы напоминаете, в ответ слышите. «О да, конечно, сейчас сразу сделаю». И опять тишина. Вы думаете, он не хочет или забыл? В таких ситуациях человек обычно плюнет на такого помощника и разберется сам, или попросит помочь другого. А если нет такой возможности, то будет напоминать и ненавидеть сам факт, что он вынужден так поступать. Наверняка знакома ситуация, когда вы просите близкого. «Помой, пожалуйста, посуду». Ваш домочадец отвечает «Да, конечно», и не двигается с места. Вы ждете, ждете, опять спрашиваете «Ты помыл посуду?» А в ответ слышите «Нет еще, сейчас помою». В итоге вы моете посуду сами, а потом человек говорит «Сложно было подождать, опять я виноват у тебя». Согласились помочь? Выполняйте. Либо откажитесь сразу. Правило седьмое. Учитывайте, как уместнее совершить благодеяние, тайно или открыто. Сенека говорил, что благодеяния должны быть видны. «Я не сделаю такого благодеяния, искать которого было бы для меня позором. Не преувеличу малого, но и не потерплю того, чтобы великое было принято за малое». Представим ситуацию. Вы постоянно разбрасываете одежду, а ваша мама молча ее собирает. Но в ней растет недовольство, так как она не получает благодарности за свою помощь. Однажды ее чувства выплеснутся в безобразном скандале. Но вы-то в чем виноваты? У вас в голове миллионы мыслей о работе, вам просто некогда обращать внимание на то, что убрано, а что нет. Совсем другое дело. Если бы вы знали, что она вам помогает, вы бы, несомненно, благодарили ее за труд. Так правильно ли было с ее стороны молчать? Замалчивая свои благодеяния, вы растите неблагодарность. Не надо этого делать. Однако бывают ситуации, в которых лучше не говорить о своей помощи. Как писал Сенека, то, что не возвышает, не ведет к почестям, но служит пособием в немощи, нужде, бесславии, следует давать тайно, так, чтобы известно было только тем, кому помогают. Если у подружки начнутся месячные, вряд ли будет разумным кричать на весь офис. «Сейчас я тебе прокладку принесу, подожди!» Или если у вашего друга финансовые трудности, и он просит денег взаймы. Вряд ли порядочно будет рассказывать об этом всем вашим знакомым. А есть такие дела, когда вообще не нужно говорить о своей помощи адресату. Например, если ваш друг слишком горд и не принял бы от вас поддержку. Или если вы хотите помочь человеку, который вас не любит. Как говорил Сенека, Пускай он и не знает, что получил от меня, я буду знать, что дал. Вы же делаете это не с целью заиметь должника, а с целью получить радость от хорошего поступка. Правило восьмое. Не напоминайте постоянно об услуге. Закон благодеяния, соединяющего два лица, состоит в следующем. Один должен тотчас забыть об оказанном, другой — никогда не забывать о полученном. Сенека. Некоторые люди настолько любят напоминать о своей помощи, что иногда так и хочется сказать. Да лучше бы ты вообще этого не делал. Слышали ли вы когда-нибудь «А вот я ради тебя»? Эти восхитительные слова убивают всю благодарность в сердце человека. Как говорил Сенека, не следует говорить о том, что мы дали. Кто напоминает, тот требует назад. Вы дарите помощь как подарок, не ожидая ничего взамен. Вы уже получили за свою помощь валюту доброй воли. А если вы помогаете с желанием использовать это как рычаг манипуляции, то не удивляйтесь, что однажды этот человек придет к вам и скажет: «Я с тобой за твою помощь расплатился и больше знать тебя не хочу». Правило девятое. Помогайте адресно. Если оказывать благодеяния, не руководствуясь рассудком, то они перестают быть таковыми и получают какое-либо другое имя — Сенека. Вы когда-нибудь получали массовые подарки? Например, на свадьбе на память дают плюшевого медведя. Мило? Мило. Но точно такой же медведь есть и у всех остальных 100 человек, и ценность его автоматически снижается. А если всем подарили подарки, но у одного плюшевого змея, потому что он любит змей, а у другого ежик, в честь его любимого мультфильма? Если ты желаешь сделать что-либо приятным, то сделай это редким. Ибо кто согласится отнести к себе то, что всем доступно? Говорит Сенека. Одно дело, когда человек помогает всем, или когда он всем дает деньги, кто его просит. А другое — помощь лично вам, когда человек вложил свои мысли и свою заботу. Эти благодеяния на разном уровне. Никому не может быть по сердцу то, что дано случайно и необдуманно. Помогать многим хорошо, но еще лучше — когда вы в ваше благодеяние добавляете каплю любви к тем, кому помогаете. Правило десятое. Помощь ради выгоды. Случайно или по ошибке не считается. Сенека спрашивает нас, можно ли считать целомудренной женщину, которая оттолкнула любовника, чтобы помучить его и вызвать еще большую страсть? А можно ли считать верной женщину, которая не изменяет мужу только потому, что его боится? Не помогайте ради выгоды. Это уже не благодеяние, а сделка. То же самое, если вы сделали доброе дело по ошибке или случайно, это значит, что вы не сделали доброе дело. Ведь вы потеряли самое главное — добрую волю. Здесь тот, кого стоит благодарить, это не вы, а судьба. Стоит ли помогать неблагодарным? Легко помочь другу, но что насчет неприятных людей, которые никогда вас не благодарят? Сенека говорил, что великодушный человек помогает даже врагам. И этому есть несколько причин. Во-первых, наши добрые дела могут менять людей. Нет такого дикого зверя, которого нельзя приручить заботой, писал Сенека. Так же и с людьми. Забота и любовь, которыми наполнены благодеяния, способны изменить человека. Даже если он не сказал спасибо, ваш поступок остается у него в душе. Если в черную краску упадет капля белой, то ничего на первый взгляд не изменится. Но когда этих капель будет много, черный цвет начнет светлеть. Во-вторых, человечность — это поступать справедливо, несмотря на то, кто перед вами, достойный человек или заблуждающийся. Если вам не сложно, и вы не подвергнете себя риску, почему бы и не помочь? В-третьих, лучше помогать всем, чем не помогать никому. В детстве я носила с собой баночку с кормом для бродячих кошек. Однажды один человек отругал меня за то, что я их травлю. Я показала, что в банке обычный корм, а не отрава, и он извинился. Он поступил правильно, потому что всякое бывает, но после этого случая я стала бояться кормить кошек. В жизни случаются разные ситуации. Вашу помощь могут отвергать, могут ругать за нее. Вы захотели помочь старушке донести сумку, а она решила, что вы пытаетесь ее обворовать и обругала. Но лучше продолжать помогать, потому что иначе всем милым старушкам придется самим тащить свои тяжеленные сумки, а бездомным кошкам будет нечего есть. Ибо лучше ведь помогать и злым ради добрых, чем лишать помощи добрых ради злых, полагал Сенека. И, наконец, просто не рассчитывайте на благодарность. Помогайте ради самого блага, ради того, чтобы сделать этот мир лучше. Давным-давно я увидела в книге старинную притчу. В ней говорилось, что на земле воюют два бога — бог света и бог тьмы. Когда побеждает бог света, мир становится лучше, добрее. Когда побеждает бог тьмы, в мире растет жестокость, ненависть и боль. Силы этим двум богам дает вера людей. Чем больше люди делают добро, тем больше сил у бога света. А чем больше творят зло и несправедливость, тем сильнее бог тьмы. Поэтому и бой их идет не в небесах, а в сердцах людей. Когда вы творите благо, вы своими руками создаете свет. И именно этот свет освещает мир. Пять условий, когда лучше не помогать. Условие первое. Когда помощь вам вредит. Однажды Зенон встретил знакомого, который был чем-то опечален. Он рассказал, что прячется от друга, который просил его лжесвидетельствовать в его пользу на суде. На это Зенон ему сказал: «Что ты говоришь, глупец? Ведь он, поступая нечестно и несправедливо, не побоялся и не постыдился тебя, а ты не осмеливаешься противостоять ему ради справедливости». Если человек просит помощи, но при этом заставляет вас идти против принципов, морали, чести, стоит ли ему помогать? Сенека однозначно говорил «нет». Никогда не станем давать того, что может обратиться к нашему бесчестию. Сенека считал, что в принципе не следует помогать себе в ущерб. «Я дам нуждающемуся, но так, чтобы не нуждаться самому». «Я прибегну на помощь к человеку, подвергающемуся опасности, но так, чтобы самому не погибнуть, исключая того случая, когда мне придет желание принести себя в жертву за великого человека или великое дело. Бывает, что вы своей жертвой сможете спасти множество людей, или же защита любой ценой — это ваша обязанность, как у телохранителей». Но если вы не телохранитель, с чего вы должны жертвовать собой ради другого человека? Разве его жизнь ценнее вашей? Каждому должно обращать внимание на свои способности и силы, дабы не делать больше или меньше того, сколько для него возможно. Поэтому прежде чем помочь, оцените здраво, не навредит ли вам помощь. Условие второе. Когда помощь вредит человеку. Некоторые предметы могут принести вред тем, которые их выпрашивают. Не дать, но отказать в них — вот что будет благодеянием в таких случаях. Поэтому будем обращать внимание скорее на пользу, которую подарок может принести просителю, чем на желание этого последнего, — писал Сенека. Мы можем навредить человеку, когда наша помощь служит потаканием его страстям. К примеру, человек с диабетом просит купить колу, заявляя, что все под контролем. Или игроман просит денег на продукты, а вы даете, хотя понимаете, куда они на самом деле уйдут. Прежде чем оказать благодеяние, надо подумать, не обернется ли оно несчастьем для человека. К примеру, вы решили подарить ребенку из неблагополучного района очень дорогой телефон. Но если этот телефон увидит его одноклассники, то просто изобьют его и отнимут телефон. Когда вы решаете помочь, думайте о последствиях для человека, а не только о его просьбах. Заботиться — значит смотреть на шаг вперед. Не каждая просьба достойна выполнения, но каждое благодеяние должно быть обдуманным. Условие третье. Когда помощь вредит другим. Если благодаря вашей помощи совершили зло, но вы этого не могли предвидеть, то вашей вины нет. Вы оказали благодеяние. Вы молодец. Но если вы знали, что ваша помощь будет использована для несправедливости, то это уже ваша ответственность. Вы осознанно способствовали злодеянию. Условие четвертое. Когда человек не хочет быть обязанным или когда ваша помощь ему не нужна. Не надо лезть, когда никто не просит. В детстве бабушка как-то раз позвала меня прибраться в кабинете дяди. Это называлось «помочь ему, а то у него такой бардак». Дядю я побаивалась, но бабушка сказала, что ему понравится сюрприз. Я думаю, вы представляете его реакцию, когда он вернулся и обнаружил, что все его документы, которые он оставил в закрытом кабинете, перепутаны. Ох, как он орал! Когда ваша помощь нарушает чужие границы, это не благодеяние. Не надо из благих побуждений навязывать другому человеку свои порядки. Вы можете только предложить и помочь только если он согласится. А бывают ситуации, когда человеку нужна ваша помощь, но он не хочет ее принимать, потому что не хочет быть вам обязанным. И это тоже его право, не следует его нарушать. То неблагодеяние, когда принимают его по необходимости, то неблагодеяние, когда бываешь обязанным тому, кому не хочешь. Сперва надобно мне предоставить свободу, а потом оказать и благодеяние. Сенека. Условие пятое. Когда ситуация изменилась? Вчера вы обещали другу, что примете его погостить, а сегодня жена вернулась раньше времени от родителей, и она категорически против даже на время делить с ним жилплощадь. Как поступить в такой ситуации? С одной стороны, ну ты же обещал, а с другой стороны, своим поступком вы обидите жену. Сенека говорит здесь очень прямо. Я не только стану удерживать то, что необдуманно пообещал, но буду требовать назад и то, что несправедливо дал. Безрассуден тот, кто остается верен своему заблуждению. Вы можете не выполнять обещания, если серьезно изменились обстоятельства, от которых зависит его выполнение. Мудрец может давать обещания, но добавит, если не переменится обстоятельства, формирующие это дело. Как и у кого просить помощи? Вот несколько советов о том, как действовать, когда вам самому понадобилась помощь. Первое. Просите у того, кому готовы быть обязаны. Помните, что надо будет оказать ответную благодарность. Разум же прежде всего внушает нам, что не следует принимать благодеяние ото всех. От кого же принимать? Говоря коротко, от тех, кому мы сами желали бы их оказать. Говорит Сенека. Второе. Не просите и не принимайте помощи, если это вредит тому, кто ее оказывает. Получая такую помощь, вы становитесь причиной чужих проблем. Это все равно, что самому нанести вред. Стоит ли оно того? Третье. Иногда выбора нет, и вам приходится просить у неприятного человека. Сенека советовал просто относиться к этому как к сделке. Примите помощь как заем, а не как благодеяние. Нет смысла пытаться дружить с ним, просто верните долг, как представится возможность. Четвертое. Если вам нужна ответная помощь, чаще всего достаточно простой просьбы, и человек сам готов помочь. Но если это не сработает, можно мягко напомнить о вашем благодеянии, не превращая это в упрек. Сенека советовал напоминать так, чтобы человек сам вспомнил, а не почувствовал себя обязанным. Помощь — тонкая тема. Важно не только правильно оказывать ее, но и с умом принимать. Надеюсь, идеи Сенеки помогли вам разобраться в том, как действовать в различных ситуациях.